Светлане. Хочешь видеть жребий свой в зеркале, Светлана? Ты спросись своей душой, скажет без обмана, что тебе здесь суждено. Нам душа зерцала. Все в ней, все заключено, что нам обещало провидение в жизни сей. Милый друг, в душе твоей непорочной, ясной, с восхищением вижу я, что сходна судьба твоя с сей душой прекрасной. Непорочность, спутник твой, и веселость, гений, всюду будут пред тобой с чашей наслаждений. Лишь тому, в ком чувства нет, путь земной ужасен, счастье в нас и Божий свет нами лишь прекрасен. Милый друг, спокойно будь, безопасен твой здесь путь, сердце твой хранитель, все судьбою в нем дано, будет здесь тебе оно, к счастью, предводитель. 1813 год.